служил в этом ведомстве в ту пору Федор Васильевич Евсеев, человек недюжинный и самобытный, резко выламывающийся из ряда. Был он ерник и грешник, и бражник, непредсказуемый в поступках, способный на всякие безрассудства. Возможно, ему понравилась пьеса, а может быть, это скорее всего, он понял, что таким двум силачам, как Симонов и Товстоногов, разумнее помочь, а не препятствовать. Как бы то ни было, он дерзнул, сумел убедить своего министра. В последний день января нас троих пригласили прийти в китайский проезд. Я должен был там прочесть комедию. Симонов надел свою бабочку, Товстоногов приехал из Ленинграда, и мы отправились на экзамен. Впрочем, все уже было решено, и обсуждение после чтения носило чисто формальный характер. Мы получили благословение. В 18:00 вечера, уже темнело, мы вышли на Морозную улицу. Симонов сказал Товстоногову: «Не знаю, что бы со мной было, если получилось иначе». На радостях пошли отобедать в дом актера. Те, кто сидел поблизости, поглядывали не без любопытства на наши сиявшие физиономии. Мне, видно, везло на смелых людей. Журнал «Театр» возглавлял в эту пору Юрий Сергеевич Рыбаков. Он решился опубликовать мою пьесу. Римскую комедию сдали в набор. В майской книжке должна была она появиться. Вспоминая это далекое время, думаю, что никогда уже после не пребывал я в таком парении. Суть в том, что в те дни способность радоваться, которая с годами уходит, жила во мне достаточно бурно. Печальная закономерность жизни в том, что победы даются позднее, даются слишком большой кровью. Старая, общеизвестная мудрость, что только тогда они и в цене, не кажется мне вполне справедливой. Может быть, этот взгляд южанина, южные люди нетерпеливы. Но все хорошо, когда своевременно, когда запасы еще не истрачены, стремления еще обжигают, и времени вдосталь, и сил еще вдоволь, и мир этот принадлежит тебе. Сколько великолепных замыслов так и остались нереализованными из-за того, что слишком долго доказывалось право на них. То было время брожений и всплесков. Казалось, слепцы уже поняли, что решающая ставка системы в ее борьбе с ненавистной словесностью — это троянский конь бездарности. Так было, конечно, в любом искусстве. Казалось, кончился кислород. Уже невозможно было терпеть засилье лобазников и доносчиков. Встречаясь в театре Станиславского с артистами, занятыми в энциклопедистах, я выступил с небольшой диссертацией о роли ничтожества в истории. Благо, в ней был широкий выбор завистников и неудачных художников, от Герострата до Шильдгрубера. На собрании московских писателей Степан Злобин в патетической речи бросил в лицо Грибачеву, Сафронову, Кочеткову и всем фаворитам, так называемым помощникам партии, Хрущев их называл автоматчиками: «Вы, жадную толпой, стоящие у трона». Секретарь Московского комитета, присутствовавший при этой речи, в ярости крикнул: «Война так война!». В этой скакнувшей температуре прошел в театре Советской армии 200-й спектакль «Добряков». Над Кабачковым смеялись лишь в зале. В реальной жизни его позиции становились все прочнее и незыблемее. В те дни по рукам ходила машинопись известной книги Жореса Медведева о культе Сталина в биологии. Один из ее героев, Власюк, неутомимый соратник Лысенко, имевший на совести множество жертв, именно в этом марте отпраздновал свои 60 насыщенных лет. Само собою, благодарная Родина его увенчала высшей наградой. Воистину, война так война. Уже месяц в Москве и Ленинграде шли репетиции римской комедии. Тут-то и случилась беда. 1 марта умер Лукьянов. За день до смерти он репетировал, пробовал, искал, находил, был полон надежд, полон азарта. И вдруг, как всегда, нелепо, дико, это бурно клокотавшее сердце остановилось на всем ходу. За несколько месяцев знакомства я искренне к нему привязался. Столько в нем было таежной мощи, подлинно мужской красоты, талантливости в любом проявлении. И вот это могучее тело, привыкшая тратить себя безоглядно, в работе, в преодолениях, в любви, стала холодным и неподвижным. Все это было противоестественным, бессмысленным, несправедливым. И пусть смерть, высокое таинство, с ней невозможно было смириться. Зато жизнь всегда сохраняет свою мерную деловую поступь. Никакие трагедии не заставят ее хотя бы на миг замедлить шаг. На роль Диона спустя 2 дня назначен был Михаил Ульянов, и наша встреча, наконец, состоялась. Поначалу Дион был ему неясен. Ульянов ощущал безошибочно его стоическую отвагу, но это-то ему и мешало. Нелегко было заключить эту суть в смешную, нелепую оболочку. Очень возможно, что его сдерживало укоренившееся уважение к положительному герою, носителю авторских идей. Ульянов мучился и томился. Обвинял себя, как всегда, в неспособности, и его тяготы можно было понять. При редкостном своем даровании играл он и острые характеры, и, надо сказать, играл успешно, но мир, присущий ему изначально, мир мощных и открытых страстей. Его истинные герои, гиганты, добру или злу отдают они силы. Пусть Прометей, пусть Люцифер, пусть Дмитрий Карамазов, пусть Ричард, но прежде всего масштаб, безмерность, существование на пределе. Неудивительно, что так долго ему не давался герой-простак, герой, вызывающий общий смех. Можно было закрыться эксцентрикой, но, думаю, он тонкий художник, к ней относился с подозрением. Эксцентрика действенна только в том случае, если глубоко органична, как прием она быстро себя исчерпывает. Мы беседовали по часу, по многу, но больше всех разговоров помог Ульянову первый зритель, поддержавший все верное и точно найденное. Сигнальная система Ульянова сработала сразу и безошибочно. Освободившись от чрезмерной почтительности к величию своего персонажа, он же к 10-му спектаклю блистательно играл эту роль. Зато Юрский, можно сказать, попал в кровнородственную стихию. Весь состоявший из резких линий, из острых углов, ни на кого не похожий, когда-то игравший в моем сценарии пришельца, снежного человека, попавшего в рациональный мир, Юрский без всякого напряжения протянул свою незримую нить к странному римскому протестанту, почувствовав в этом нескладном малом нечто знакомое и родное. Дело у ленинградцев спорилось. И вся команда была на диво. Лебедев, Стржельчик, Доронина и художник, многоопытный Мандель, создал великолепный макет. «Когда мое настроение портится, — сказал мне однажды Товстоногов, — я поднимаюсь на 3-й этаж, сажусь перед ним и успокаиваюсь». И композитор Розенцвейг принес удивительно точную музыку, и главное же, в ошеломительной форме был постановщик римской комедии. Так и стоит перед глазами. Среднего роста, легкий, подвижный, с закинутой назад головой, с редкими черными волосами, с мощным и гордым кавказским носом, доминировавшим на его восточном лице и даже определившим голос с вибрирующим носовым тембром. Вечные сигареты во рту, очки на горбатой переносице, 2 окна, сквозь которые смотрят в мир темные влажные глаза, вдруг вспыхивавшие неотразимой улыбкой. Движение быстрое и энергичное, так как и властный, крутой характер, склонный к бесповоротным решениям, к скорым реакциям, к резким действиям. Сплав этой твердости и нетерпимости со всепокоряющим обаянием, почти неправдоподобный сплав, пожалуй, был его главным свойством. Уже на 2-й своей репетиции он поднял артистов из-за стола. Я удивился. Уже привык к длинным симпозиумам в 1-е месяцы. Друзья и годы в художественном театре работали с больше 1,5 лет. Товстоногов хитро усмехнулся. Терпеть не могу, когда рассиживаются. Актеры заболевают насморком, а актрисы все как одна вяжут кофточки. Вскоре я понял всю относительность благосклонности Министерства культуры. Нам было позволено репетировать, но это вовсе не означало, что пьеса разрешена цензурой. Была лишь некая договоренность, ее сотрудники придут на спектакль и там уж решат его судьбу.